катился вазок мимо истощенных военными поборами городков, нищих деревень. Грустный пейзаж столь блестящего царствования, приближаясь к резиденции короля Пруссии. О приезде Баха Фридриху сообщили почти в ту самую минуту, когда запыленные, усталые путники переступили порог дома придворного аккомпаниатора. Что-что, а служба наблюдения была поставлена образцово, как и положено в каждом истинно просвещенном государстве. — Немедленно звать во дворец! — приказал Фридрих. Он вертел в руках флейту. В зальце для камерных концертов музыканты настраивали инструменты. За клавесином сутулилась широкая спина Эммануила. Приглашенные почтительно ждали выхода венценосного солиста. — Господа! — громко сказал, появляясь Фридрих, и сам удивился волнению, перебившему его твердо поставленный на плацу и в битвах голос. — Концерт отменяется! Старый Бах приехал! Он обернулся к обрадованному Эммануилу. — Сейчас ваш отец будет здесь. Встретьте его. Бах даже не успел помыться и переодеться с дороги. Приглашение короля, переданное гайдуком, звучало с грозной вежливостью, исключающей медлительность. Он с грустью поглядел на извлеченный из чемодана слегка помятый сюртук английского сукна. Невестка уже раздувала утюг, обмахнулся венчиком из перьев, натянул парик и со вздохом сказал посланному, что готов следовать за ним. Фридеман отнесся к случившемуся с философским спокойствием и даже не потрудился выбить пыль из складок дорожного платья, да ведь не его ждали во дворце с таким нетерпением. Старый Бах интересовал Фридриха. Это объяснялось и музыкальными наклонностями короля, и высочайшей репутацией Баха как исполнителя клавирной музыки, и рвением Эммануила, широко познакомившего своего повелителя с произведениями отца, в том числе с пленительной сонатой для флейты, но, пожалуй, более всего его исключительным нюхом на людей выдающихся. Насколько глубоко постигал он музыку Баха, сказать трудно, у него было слишком мало свободного времени и физического, и душевного, но безошибочным чутьем он угадывал, что эта музыка останется, в то время как музыка куда более популярных композиторов замолкнет в самом непродолжительном времени. Остаться же, разорвать тенета века, было для Фридриха высшей целью, какую мог поставить себе смертный человек. Сам он хотел остаться как лучший полководец своей эпохи. Разумеется, смешно объяснять многочисленные, да что там, бесконечные войны Фридриха желанием доказать свой полководческий гений. Всякая власть, даже неограниченная, деспотическая, дается на неких условиях, что нигде не фиксируется, никем не подписывается, но настолько непреложны, что любая попытка нарушить их ведет к краху власти. Условия, на которых получил свою власть Фридрих, сильная, неуклонно расширяющаяся за счет соседей Пруссии. Но выполнять условия можно разными путями. Переговоры, интриги, подкупы, союзы, главный смысл которых — вовремя изменить. Фридрих же признавал лишь один путь — войну. И вовсе не по солдатскому прямодушию, чуждому кривым обходам. Написав в молодости программный труд «Анти-Макиавелли», привлекший к нему лучшие, наивнейшие сердца Европы, Фридрих, взойдя на престол, действовал в государственной практике только по рецептам циничного итальянца, с той разницей, что в своих наставлениях государю Макиавелли исходил из условий слабых, дробных итальянских княжеств, а у Фридриха были иные масштабы. Иоганн Себастьян понравился королю. Статью это был тот же Эммануил, кряжистый, тучный немецкий бюргер, но лицом куда благообразней и значительней. Эммануила портил растянутый лягушечий рот. Другой сын, на которого Фридрих едва взглянул, зачем ему копии, если имеет сподлинник, ближе к отцу, сильной лепкой простых и правильных черт. Но во взгляде его не было отцовой спокойной сосредоточенности, скорее дерзость, чего Фридрих терпеть не мог, и он сморгнул Фридемана как соринку с века. К сожалению, старый бог затеял длинные, витиеватые и нудные извинения по поводу своего дорожного вида, и, как известно, что он не виноват, ему велено было явиться как есть, вот он и явился. Может, так принято у них в Саксонии? — Хорошо, хорошо, дорогой Бах! — нетерпеливо воскликнул король. — Клянусь Богом, мы рады видеть вас и без вашего превосходного, в том нет сомнений, черного канторского сюртука. Кто-то из придворных хихикнул. Бах и брови не повел. Он продолжал свои извинения, напирая на то, что оказанная ему великим монархом честь требовала от него явиться в полном параде. — Это характер, — отметил про себя Фридрих. — Его нелегко сбить. Наконец Бах закончил свой монолог, низко, с достоинством поклонился и сказал, что весь к услугам его величества. Сохранился рассказ Вильгельма Фридемана о пребывании Баха при Потсдамском дворе и передаче музыковеда Иоганна Николауса Форкеля. Мне нравится точность и простота этого непритязательного рассказа. Король пожелал услышать из уст старого Баха, как его называли уже тогда, оценку фортепиано работы Зильбермана, которые стояли во многих комнатах дворца. Музыканты ходили вместе с Бахом и королем из комнаты в комнату, и Бах пробовал каждый инструмент и импровизировал при этом. Опробовав таким образом инструменты, Бах попросил у короля дать ему тему, чтобы сразу же симпровизировать на нее фугу. Король пришел в восхищение от того, с каким знанием дела была разработана без подготовки его тема, и высказал желание, якобы лишь с целью полюбопытствовать, на что может быть способно такое искусство, послушать еще и фугу с шестью голосами. Но так как не всякая тема может быть проведена с таким количеством голосов, то Бах сам выбрал тему и исполнил ее сразу же к громадному восторгу присутствующих, показав такое же искусство и умение, как и в проведении темы короля. Но то ли Вильгельм Фридеман не все рассказал Форкелю, то ли сдержанный профессор сам пожертвовал некоторыми подробностями, поскольку не был любителем острых блюд. Так Фридриха приметно смутила его промашка с шестью обязательными голосами. Он покраснел и зафыркал, что было у него признаком крайнего раздражения, и придворные совсем оробели, когда старый Бах не только не сгладил ошибки короля, а усугубил ее своими слишком подробными разъяснениями в учительско-назидательском тоне. Но, как было вскоре замечено, раздражение короля не коснулось Баха, и он продолжал держаться с музыкантом милостиво, даже почтительно. Бах произвел на короля куда более сильное впечатление, чем представлялось окружающим. Фридрих высоко ценил профессионализм в людях, а этот грузный старик с летучими руками знал все в своем деле. Для него не было никаких тайн и секретов. И еще Фридрих никогда не думал о смерти, боялся этих мыслей, не думал о загробной жизни, кажется, не очень верил в нее, но часто, много и охотно думал о том втором и высшем бытии, которое выпадает иным избранникам и без сомнения выпадет ему. Разве Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Сенека или Данте менее реальны в сегодняшнем дне, чем какой-нибудь герр Штрумпф с раздутым от пива брюхом, или крестьянин, надрывающийся на пашне, или те безликие, которыми он унавоживает поля сражений? Во всяком случае, Фридрих соизмерял свои поступки с деяниями Александра или Цезаря, а не Гера Штрумпфа, хотя телесно те давно обратились в прах. А Гер Штрумпф ест, пьет, горланит песни, смердит, трясет постель, вообще многими вульгарными способами заявляет о своем пребывании в мире. Но он где-то как раз дух, призрак, ничто. А Александр и Юлий Цезарь, Сенека и Данте живут в других великих, и даже чернь благоговейно повторяет их имена. И Фридрих смотрел на Баха, как на своего возможного партнера по бессмертию. Их имена, верно, будут сталкиваться там, за чертой физического существование в недоступном для простых смертных далеке, которое одно лишь навсегда. В вечности не будет людей, окружающих Фридриха на поле битвы, а тех же, кто составляет его совет, и говорить не приходится. Их уже все равно, что нет. Но будет, будет этот мощный старик с голубым взором, замутненным надвигающейся слепотой. И, желая видеть Баха в наилучшем виде, в той вечной жизни, где им предстоит встретиться, Фридрих заботливо осведомился, когда намерен тот подарить миру собрание своих сочинений. «Все мы смертны, дорогой Бах. И хотя вы держитесь с молодцом, есть дела, которые нельзя затягивать. Вы сами должны проследить за изданием». Ощущение чего-то уже раз бывшего коснулось Баха, но он не стал в нем копаться. Слишком неожиданным и радостным было сказанное государем. Уже ли его тайная мольба проникла в душу Фридриха? Не заговори король об этом сам, он так бы и уехал из Потсдама. Разве хватило бы у него духу обратиться с денежной просьбой к чужому повелителю? Конечно, оставалась надежда на Эммануила. Да согласился бы этот осторожный, осмотрительный и крайне расчетливый во всех поступках царедворец ходатайствовать за своего отца? Наверное, согласился бы, скрипя сердце, но тяжело и недостойно просить через другого, даже если другой — твоя родная плоть и кровь. И как же все сейчас божественно упростилось! Увы, ваше величество, о каком издании может идти речь? Мне оно не по карману. Не прибедняйтесь, дорогой Бах, — чересчур поспешно вскричал король. Никогда не поверю, что мой кузен Бранденбург не прислал вам славного подарка за концерты, названные его именем. Осмелюсь ли я говорить неправду вашему королевскому величеству? Я не корысти ради делал скромное подношение герцогу Бранденбургскому, но вправе был рассчитывать хоть на маленькую благодарность, на знак того, что мой дар принят милостиво. Мои ожидания оказались напрасны. — Браво, Бранденбург! — хохотнул про себя Фридрих. — Это надо иметь в виду, поскольку и меня ожидает подношение. Даже табакерочки пожалел великому музыканту. Вот жмот так жмот! И гром не грянул, и земля не разверзлась. Неблагодарность не значится среди смертных грехов. Очевидно, Всевышний полагает ее естественной принадлежностью своего любимого творения.